Николай Иванович был очень скромен и неприхотлив. Складывалось впечатление, что ему совершенно безразлично, где спать ночью. В роскошном номере лучшего отеля или в палатке, расставленной в пустыне. Пожалуй, при возможности выбора он предпочел бы последнее. Что он не обращает внимания на то, что ест. Он побывал в 60 странах, но я никогда не слышал от него ни слова о Париже, Берлине, Лондоне, жизни больших западноевропейских или американских городов. Однако очень ярко и увлекательно он рассказывал о своих экспедициях. Семевский. Николай Иванович любил и умел хорошо со вкусом одеться, но никогда не ценил людей по одежке. Однажды он сказал профессору Машкову: «Обратите внимание, Левицкий часто ходит в потертых костюмах, и даже локти его пиджака блестят, а ему совершенно все равно, ему просто некогда об этом думать». Это было сказано без всякого осуждения, вспоминает профессор Машков, и даже как бы в похвалу, хотя в то же время Николай Иванович ничего не имел против того, чтобы ученый был как денди лондонский одет, о чем я не раз от него слышал. Сам он, по-видимому, стремился к этому, но так же, как и Левицкий, много думать об этом не мог. Во всяком случае, Николай Иванович даже в жаркие сухумские дни появлялся на опытных участках не только в костюме и шляпе, но и обязательно с галстуком, хотя иногда и съехавшим несколько набок. Единственное, что он позволял себе, это снять пиджак и остаться в жилете. Глава 8, в которой на пути бесстрашного искателя встают все новые преграды. От раскаленного асфальта тянуло жаром, как из печки. На белые стены домов нельзя было смотреть даже сквозь темные очки. Откуда-то из прохладных недр кофейни появился босоногий курчавый мальчишка, волоча огромную лейку. Сверкая улыбкой, он начал весело поливать асфальт, норовя плеснуть прямо под ноги прохожим. Над асфальтом заклубился пар. Дышать стало легче. Николай Иванович вытянул ноги поудобнее и отхлебнул глоточек крепчайшего кофе из маленькой кружечки. Рядом с ней стоял запотевший стакан с ледяной водой. В этот полуденный зной было непередаваемо приятно сидеть вот так в тени полотняного навеса, отпивать вперемешку то горячего кофе, то ледяной воды и любоваться пестрой толпой, что текла не останавливаясь, по улице мимо кофейни. Стройные женщины в чедрах, франты в малиновых фесках, выдубленные солнцем до черноты и сухости, важные старики с белоснежными челмами на головах. Звонкам трамваев вторят ишаки. Не обращая внимания на неистовые гудки столпившихся на углу автомобилей, медлительно и величаво проходят навьюченные верблюды, презрительно поглядывая вокруг с высоты. Узорчатые тюки с таинственными товарами на их спинах вызывают в памяти сказки «Тысячи и одной ночи». Проводив караван глазами, Николай Иванович заказал еще кофе, достал ручку, положил перед собой глинцевитую почтовую открытку с роскошными видами дворцов и мечетей Дамаска и задумался, что писать. Подумав, он перечитал открытку, которую написал 3 дня назад, да так и не успел до сих пор отправить. Вот и в самом старом городе мира. Хотя и с бронированными вагонами, со стражей удалось проникнуть. Город на краю пустыни, но сам весь в воде. Сады, ручьи. По Корану здесь все для рая. Вавилов усмехнулся и начал заполнять